темпе осмотрев комнаты и убедившись, что в данный момент наблюдается полное отсутствие присутствия противника, Сварог вместо себя любимого оставил неплохо зарекомендовавшего себя фантома, убрал меч и поспешил за Ланой. Перед дверью в кладовку он притормозил и негромко произнес киношно-классическую фразу: «Лана, не стреляй, это я», после чего осторожно потянул дверь. Прижавшись спиной к стене и сжимая автомат обеими руками, Лана целила Сварогу точнёхонько в грудь. Он мягко отвел ствол в сторону и сказал: «В доме никого, а вот снаружи наверняка есть, да не один, так что надо рвать когти, желательно незаметно и быстро. Подумай, как». Всё-таки умницей оказалась его новоиспечённая боевая подруга. «Никаких тебе слез. Никаких истерик и прочих повисаний на шее, напротив». Она быстро смекнула, что мужчина по имени Гейр главный, стал быть, его надо слушаться, если хочешь жить. «Все бы так, если быстро», — с трудом выдавила боевая подруга, побелевшие губы ее не слушались, — «то можно на машине, только вот тихо, боюсь, не получится». «На какой машине?» «А в гараже моя малютка стоит». «Два автомобиля? Кучеря вы живете, однако. В гараж можно попасть прямо из дома. Можно. Но ведь когда ворота начнут открываться, все равно заметят. На месте разберемся. Веди». Лана собрала что-то спросить, но передумала и дисциплинированно двинулась вперед. Сварог, прикрывая тылы, пошел следом. Попутно он пробормотал отменяющие фантомы заклинания, чего доброго... И так за это время напряженные до предела нервы Ланы не выдержат двоих Сварогов. А сотворить двойника, в конце-то концов, он может в любой момент. Слева от барной стойки, изящно огибающей плиту и холодильник, обнаружилась неприметная дверь. Спустившись на пару железных ступенек, они оказались в гараже, рассчитанном автомобилем на три. А сейчас там стояла лишь маленькая перламутровая трехдверная машинка. Но вида самого, что не есть футуристического, Сварог таких и не видел никогда. «Ворота гаража брелком открываются», — прошептала Лана. «А что толку?» «Ну да, плавали, знаем». В бытный свою майором Сварог по видео смотрел такое. Герой спускается к своему авто, пикает брелком, и ворота неторопливо скрываются в потолке. Прогресс, блин! — Значит так, — сказал Сварог, — брелок давай сюда. Сама садись в машину. Как только я открою ворота, выезжай, а я спокойненько подсяду. Понятно? Лана кивнула. — Ну вот и хорошо. А я пока пойду погляжу, что у нас там за комитет по встрече во дворе обосновался. Сварог вернулся в дом, прихватил по пути клинок едва не переигравшего его мастера. Клинок все-таки сподручнее тяжелого меча будет. Прикинул балансировку и, остановившись возле двери, ведущей в садик, вновь сотворил двойника. Фантом первым шагнул на крыльцо. Ну, да. С двух сторон раздались приглушенные хлопки, но стреляют по бедняге фантому. Сам же Сварог, ускорившись до предела, метнулся в сторону одного из стрелявших и широким махом успокоил того навсегда. Развернулся в сторону второго, чувствуя, как автоматный огонь переносит на него. Отводить глаза не было времени. Да и зачем? И Сварог метнул нож метров с пяти. Лезвие вошло точно под кадык автоматчика. Так еще минус двое. А сколько вас всего? Он выключил фантом, чтобы не путался под ногами, а, если честно, перевел огонь на себя. Показательно испуганно вжался в стену коттеджа, осторожненько выглянул из-за угла. Где-то у нас снайпер, тот самый, что изуродовал компьютер. Даже если он видит, что Сварогов здесь только, что было аж целых двое, и ни один не поражаем автоматными очередями, даже если ему сообщили бы, что, судя по всему, ни одного, ни второго пули не взять, даже в этом случае снайпер прям-таки обязан выстрелить. Хотя бы один раз, хотя бы для очистки совести, исследуя инстинкту. Конечно, если он не настоящий профи, тишина. Сварог, сгибаясь в три погибели и всем телом демонстрируя полного лоха, вышел на открытое пространство, судорожно вертя головой направо и налево, и всем и каждому притаившемуся среди деревьев, показывая, что он абсолютно безоружен. Что ни говори, а в магии ларов есть своя прелесть. Можно, например, не таясь, открыто стоять посреди освещенного двора и ждать, пока стрелок сам себя не обнаружит. И чем обширнее двор, тем лучше, ни один урод с пикой незамеченным не подберется. Ну и? Ну, что ж вы, не подбираетесь, не стреляете? По-прежнему тишина. Было свежо, уже почти рассвело, небо на востоке быстро наливалось желтым рассветным сиянием, верещали в кронах пробуждающиеся печуги. Лепота, одним словом. Будто никто и не собирается прикончить парочку людей в элитном охраняемом поселке. А где, между прочим, охрана поселка? Или действительно боевые единицы противника закончились? Сварог шарил глазами по кустам, ограде, деревьям за оградой, выискивая засевшего снайпера, но тот пока ничем себя не проявлял.